Глава 9. После ужина вся компания переместилась в библиотеку, чтобы выпить кофе с коньяком. По мнению Винстона, эта уютная комната с толстыми коврами и книжными полками из мореного дуба от пола до потолка смахивала на мужской клуб в Лондоне. Посередине стояли диваны и кресла в стиле Честерфилд, за сотню лет покрывшиеся красивой патиной. Журнальный столик был изготовлен из старого чемодана с красочными наклейками шведско-американской линии, Транссибирской магистрали и отелей в Санкт-Морице, Луксоре, Сингапуре, Вене и Стамбуле. Перед тем, как они встали из-за стола, в столовую забежала Аманда. Винстон ожидал перекрестного допроса по поводу следствия, но, к его большому удивлению, дочь задержалась всего на несколько минут, взяла себе тарелку с десертом и удалилась в свою комнату. Впрочем, в обществе Анны Тюхи его разочарование вскоре улетучилось. Она оказалась умной, эрудированной и к тому же умела сострить, что придавало ей пикантности и смутно кого-то напоминало. С того момента, как он приехал в замок, он почти не вспоминал о драматических событиях дня. Присутствие Анны сделало терпимым даже попурри студенческих песен в исполнении Поппа и Фаба, что было непростой задачей. К этому моменту удалые однокашники уже изрядно набрались. «Петр, будешь сигару?» – заплетающимся языком спросил Фаба. «Спасибо, нет», – ответил Винстон и покачал головой. «А жаль, Поп как раз собирается достать свои лучшие кохиба. Не так ли, дорогой братец?» Фабион похлопал Попа по спине и повел его в тот угол библиотеки, где стоял Хьюмидор. «Фаба, к вам надолго?» – спросила Анна, когда два лучших друга отошли настолько далеко, что не могли их слышать. «Запись шоу антикваров в четверг на следующей неделе», — вздохнула Кристина. «Так что еще 10 дней». Анна рассмеялась. «Приезжай в Мальмё и поживи у меня, если тебе совсем надоест этот мальчишник». «Может быть», — проговорила Кристина и повернулась к Винстону. «Кстати, Анна рассказывала, что она тоже будет выступать в шоу антикваров». Она стала отмахиваться обеими руками. «Ой, да ничего особенного. Фаби обеспечил мне сюжет на 5 минут в том эпизоде, который будет сниматься здесь, в Эрснессе». «Что значит ничего особенного?» – возразила Кристина. «Ты будешь выступать в качестве приглашенного эксперта в одной из самых популярных телепередач Швеции. Фаба начинал именно с этого, и смотри, как у него пошли дела. В области антиквариата он звезда первой величины». Она сделала жест в сторону курительного уголка, где Фабиан и Попе дымили сигарами, задушевно о чем-то беседуя. «Как вы думаете, о чем секретничает наша парочка?» – спросила Анна. «Понятия не имею», – вздохнула Кристина. «Скорее всего, о деньгах. В том или ином виде речь всегда идет о них. И просто, чтобы вы знали, Фабиан приготовил для нас какую-то игру». Она шутливо ткнула Петра в бок. «Ты ведь любишь игры, не так ли, Петр?» Винстон заметил, что Анна Тюхи, испытующая, смотрит на него. Прежде чем он успел придумать какой-нибудь дипломатичный ответ, в кармане у него завибрировал телефон. «Номер Эспинг. Спасен финальным гонгом». Извинившись, он выскользнул в роскошный холл. Пройдя 10 метров, свернул в альков, чтобы как-то уединиться. Он был очень рад, что она позвонила, и с любопытством ждал результатов допроса. «Петр Винстон», — ответил он. «Это Эспинг. Помешало?» «Вовсе нет». Последовала короткая пауза, пока его собеседница собиралась с духом. У Матса Линдемана алиби, и перед дождем и после него он находился в администрации ярмарки. Я поговорил с 2 сотрудниками, которые независимо друг от друга подтверждают его историю. Они хорошо его помнят, потому что он был пьян и надоедлив. За пределами алькова раздался звук, словно кто-то еще вышел из библиотеки. Приложив трубку как можно ближе к уху, Винстон прижался к стене. «Так-так», — проговорил он, — «а ссора в начале дня?» «Линдеман признает, что схлестнулся с Тедди около 11 утра», — сказал Эспинг. «Кроме того, он сообщает, что они поругались еще раз. Вскоре после обеда Тедди заявился в его павильон, чтобы похвастаться маленькой старинной чашей, которую по случаю купил за гроши на ярмарке. По словам Линдемана, специально, чтобы ему досадить. Именно поэтому он отправился в администрацию ярмарки, требовал, чтобы ему дали на следующий год другое место, как можно дальше от Тедди». Звук раздался снова. Винстон высунул голову в холл, но никого не увидел. «Вы отпустили его?» – спросил он. «Сейчас сделаю», – приглушенно ответила Эспин. И снова в трубке возникла пауза. «Кстати, я связалась с Лью», – продолжала она. «Его телефон отключился, он звонил с заправки, он едет домой в Симрисхамна. Хочет встретиться с нами завтра в 9 утра. Я сказал, что у вас, вероятно, нет времени». «У меня есть время», – заверил ее Винстон, пожалуй, слишком поспешно. Снова тишина. «Что ж, тогда увидимся завтра», – сухо закончил Эспин. «Да», – ответил Винстон. «До завтра». Но разговор уже прервался. Положив телефон в карман, Винстон медленно направился обратно в библиотеку. «Стало быть, у Линдемана алиби. Значит, внешне такое простое дело теперь стало куда запутаннее. А то, что Эллио спрашивает о Винстоне, может означать только одно. Шеф полиции хочет, чтобы он помог в ведении следствия». Винстон отметил, что он невольно улыбается. Его полицейский мозг тут же принялся систематизировать впечатления вчерашнего дня. С появлением новых сведений на все следует посмотреть под новым углом. Внезапный звук заставил его остановиться, похоже, кто-то всхлипнул. Оглядевшись, он заметил еще один альков, до половины скрытый рыцарскими доспехами. На каменной скамье у стены сидел, сгорбившись, Фабиан Андерле. В одной руке он держал свои большие очки, в другой – белый платок. Плечи его вздрагивали. «Кхе-кхе!» – откашлялся Винстон. Фабиан вздрогнул, испуганно поднял глаза и тут же поднес платок к глазам. «Извини, не хотел тебя пугать», – проговорил Винстон. «Как дела?» Фабиан продолжал вытирать слезы, отмахиваясь рукой, в которой держал очки. «Ничего страшного», – глухо ответил он. «Просто немного устал». Он засунул платок в карман. Без характерных очков его лицо казалось бледным и заурядным. «Денек сегодня выдался долгий и насыщенный. Силы вдруг кончились. Не говори ничего попы, он от души повеселится, услышав, что ему удалось меня споить». Он тяжело вздохнул. «Как бы нам ни хотелось, но мы уже не молодежь. Время утекает, как песок из пальцев. Беден ты или богат, всех нас ждет один конец». Винстон стал переминаться с ноги на ногу. Внезапный приступ подавленности у Фабиана застал его врасплох. Он не знал, что сказать или сделать. Неловкую тишину прервал громкий звонок. Достав телефон, Фабиан приложил его к уху. «Андерле», — ответил он бодрым голосом. «Кто-кто?» «А, да-да». Винстон воспользовался случаем, удалился и пошел обратно в библиотеку. Тихонько вернувшись в свое кожаное кресло, он обнаружил, что разговор перешел к драматическим событиям дня. «Я была в магазине у Тедди Персона не далее, как на прошлой неделе», – почти шепотом проговорила Кристина. «Искала чугунные вазы, чтобы поставить на въезд в аллею. У Тедди большой хутор в окрестностях Гладсакса. Там у него полная неразбериха, масса вещей, почти невозможно что-нибудь найти. И не сказать, что дешево». Она покачала головой. «Жена и сын тоже там работают. Сын, насколько я поняла, поет в церковном хоре. Ты ведь тоже знал Тедди, да, Анна?» Винстон понимал, ему не следует думать об этом деле, надо расслабиться и наслаждаться свободным вечерком с коньячком в приятной компании. Но было уже поздно, его мозг начал работать. Подавшись вперед, он стал с интересом слушать. «Ну, как сказать, знала?» – проговорила Анна. «Мир антиквариата достаточно тесен, я, конечно же, знала, кто это, о нем слышали все. Тедди в основном занимался скупкой имущества умерших, то есть скупал у наследников все оптом, идя скорее от количества, чем от качества. Но время от времени ему попадались весьма ценные вещи, которые он перепродавал настоящим торговцам-антиквариатам, вроде меня. Мы, так сказать, следующая ступень пирамиды». «А на самой вершине восседает старина Фабе», — поглядывая на всех сверху вниз, выпалил Поппе излишне громко. Кристина бросила на него сердитый взгляд. «Извини моего мужа», — сказала она. «Вино с коньяком, похоже, смыли его чувство такта». «Ничего страшного». Она с улыбкой покачала головой. «Поппе совершенно прав. Аукционный дом в Мальмё, где Фаби является совладельцем, один из крупнейших игроков на рынке антиквариата. Именно там происходят самые значительные сделки». Винстон постарался вернуть разговор к личности потерпевшего. «Ты сказала, что все знали Тедди? Откуда?» Казалось, Анна тщательно подбирает слова. От Эдди ходили слухи, что иметь с ним дело непросто. Скупка наследства – особое занятие, ведь выкупает все имущество, иногда и дом с машинами. Поговаривали о том, что он предлагал явно заниженную цену, не платил налогов. Бывало, что клиенты считали себя обманутыми, но подавляющее большинство антикваров все равно имели дела с Тедди. Никто не хочет упустить хорошую вещь. А ведь никогда неизвестно, что может всплыть при покупке всего имущества целиком. «Ты видела Тедди сегодня на ярмарке?» – спросил Винстон. «Нет». Бокал с коньяком в руках Анны слегка качнулся. «Хотя, впрочем, видела. Мы столкнулись сегодня рано утром, так сказать, на бегу». Винстон положил ногу на ногу. «Он что-то говорил?» Она покачала головой. «Разве что привет. Наше знакомство, как я уже сказала, было шапочным». Винстона охватило желание достать свою записную книжку, но он понимал, насколько это было бы неуместно. Вместо этого он постарался дословно запомнить ответ. «В каком он был настроении?» Анна задумалась. «Я бы сказала, в приподнятом. Тедди был человеком грубоватым, это часть его бизнес-стратегии. Но когда я столкнулась с ним сегодня утром, он улыбнулся мне и радостно поприветствовал. И еще я заметила, что он был необычно хорошо одет». «Хорошо одет?» Это совершенно не вязалось собственным впечатлением Винстона о Тедди. Судя по всему, Анна прочла его мысли. «Конечно, не так, как ты, Петр, но на нем была рубашка, и, похоже, он сбросил несколько килограммов». «А почему ты спрашиваешь, Петр?» – вклинилась Кристина. «Ты ведь не собирался работать над этим делом?» Прежде чем Винстон успел ответить, дверь библиотеки с грохотом распахнулась. В проеме появился Фабиан Андерле с пачкой бумаг под мышкой и тряпичной сумкой в руках. Выглядел он куда бодрее, чем несколькими минутами ранее. «Дорогие друзья!» – выкрикнул он. «Меланхолия отступила, и я воскрес из мертвых. Настало время для финального аккорда. Но прежде чем мы с Анной хотели бы вручить нашим замечательным хозяевам небольшой подарок, Петр, можно попросить тебя пересесть на диван?» Жестом указав Винстону, чтобы тот сел рядом с Анной Тюхе, он плюхнулся в освободившееся кресло и положил стопку бумаг перед собой на стол. «К сожалению, мы не успели его красиво упаковать», — извиняющимся тоном сказала Анна. Петр с любопытством глянул через ее плечо. Стопка бумаг в голубой картонной обложке соединяли две голубые ленты, завязанные бантиком. «Что это такое необычное?» — спросила заинтригованная Кристина. «Откройте, увидите», — загадочно проговорил Фабиан и пододвинул к ней стопку. Кристина развязала бантик и открыла папку. На верхней странице лежало засушенное растение. Приклеенная рядом карточка сообщала его латинское и шведское название, класс, семейство, где, когда и кем оно сорвано. Все это написано синими чернилами, старинным почерком, завитушками. «Гербарий!» – воскликнул папа. «Как здорово!» «Да, но не простой гербарий», – ответил Фабиан. «Прочти текст на внутренней стороне обложки». Кристина попыталась разобрать рукописную надпись. «Замок Эрснес и его окрестности. Составлено Беатой Русенкранц в 1848 году», – прочла она. «Это же бывшая хозяйка Эрснеса», – изумленно произнес Поппи. «Вот именно», – кивнул Фабиан. «Именно Беата собрала растения и сделала гербарий». Анна подалась вперед. «Посмотри сюда». Она извлекла приложение на более тонкой бумаге, лежащей в самом низу стопки. Открыла первую страницу и показала красиво начерченную вручную карту сада при замке, раскрашенную акварелью с номерами и указателем. «Это план того, как выглядела территория вокруг замка в 1848 году. А в самом гербарии сделаны разделы по разным участкам сада». «О, как круто!» – воскликнула Кристина, водя пальцем по карте. «У них были не только сад и огород, но и целая плантация со всякими пряностями. И беседка возле пруда. Имеете чертежи, мы все сможем воссоздать». Сияющим лицом она обернулась к мужу. «Кажется, это недешево обойдется», – озабоченно пробормотал Поппа. «Удачно, что эта задача не выпала какому-нибудь бедняку», – с улыбкой сказал Фабиан, поддразнивая друга. Его уныние как корова языком слезало, что очень удивило Винстона. Сейчас мужчина был снова полон энергии, как и в начале ужина. В высшей степени удивительное перевоплощение. «Где вы такое разыскали?» – спросила Кристина. Хотите верьте, хотите нет. Мы нашли его буквально сегодня». «Не будь такой скромницей», — прервал ее Фабиан. «Анна обнаружила его сегодня, на ярмарке». «Невероятно!» — воскликнул Поппе. «Каковы шансы так попасть в яблочко?» Анна кивнула и улыбнулась. «Хотя», — продолжила она задумчиво, «где еще в мире можно найти такую вещь, как не в этих местах? В 30-е годы такие гербарии стали очень модно делать самим. Но этот аж 1848 года собран всего через 70 лет после смерти Карла Линнея». «О!» — с восторгом воскликнула Кристина. «Какой потрясающий подарок! Огромное вам спасибо!» «Это мы должны благодарить за чудесное гостеприимство», — задушевным тоном произнес Фабиан. Откинувшись на диване, Винстон наблюдал за всей компанией. Гербарий, правда, оказался на редкость в тему. Отпив глоток коньяка и поставив свой бокал, специалист по антиквариату хлопнул в ладоши. «А теперь финальный аккорд. Как я и обещал, я подготовил небольшую игру». Он стал вынимать из тряпичной сумки какие-то предметы. Первым оказалась бронзовая статуэтка, которая изображала обнаженного юношу, стоящего на большой ладони. Вторым – белая фарфоровая сахарница с красивой росписью и золоченым декором. Третий и последний предмет представлял собой грубо вырубленную деревянную фигуру быка, совокупляющегося с коровой. «Где ты это раздобыл?» – спросила Кристина. «Здесь, в замке?» «Само собой, в одном из шкафов в коридоре. Рядом с кухней», – ответил Фабиан. «Попа разрешил мне устроить небольшую охоту за сокровищами. Хорошее настроение всем гарантирую». Довольный Попа посмеивался, потирая руки. «Эту штуку я отправлю прямиком в помойку», — решительно заявила Кристина. «Самая уродливая поделка из всех, что я видела». Тем временем Винстон и Анна оказались ближе друг к другу. Поскольку он не придвигался к ней, то предположил, что это сделала она. Ее колено коснулось его ноги, и через ткань брючины он ощутил тепло. «А сейчас нам предстоит угадать, сколько стоят эти предметы», — заявил Фабиан. «Расположите их по ранжиру от 1 до 3 и укажите, за сколько, по-вашему, эта вещь могла бы уйти на аукционе». Раздав всем листочки бумаги и ручки, он достал порцию снюса и положил за губу. В обычной ситуации Винстон относился к коллективным играм довольно прохладно. Вероятно, тут сыграли роль коньяк и компания. Так или иначе, эта игра показалась ему вполне сносной, даже приятной. Кристина повернулась к Анне. «Ты будешь участвовать? Ведь для тебя это как детская забава». Анна рассмеялась. «Напротив, я разбираюсь только в дизайне 20 века». «Если не выиграешь, тебя уволят из шоу антикваров еще до выступления», произнес Фабиан с наигранной суровостью. «Можешь не волноваться, Анна», — сказал Попе. «То, что происходит в Эрснесе, не выйдет за эти стены». Участники игры вертели в руках предметы, взвешивали их в руках, пытались прочесть клеймо. Винстон понятия не имел, что искать, поэтому исходил из внешнего вида. В конце концов, он пришел к выводу, что наиболее ценной является статуэтка, затем сахарница, а последняя странная скабрезная скульптура. Убедившись, что все выполнили задание, Фабиан собрал листочки, быстро проглядел их и откашлялся. «А теперь правильный ответ», — провозгласил он. «Сахарница сделана на датском королевском фарфоровом заводе и относится к сервизу под названием «Флора Даника», одно из самых красивых фарфоровых изделий, расписано вручную в Копенгагене. У датской королевской четы этот сервиз стоит на столе, когда приходят особо важные гости. Стоимость сахарницы – 10 тысяч крон». «Пожалуй, пора перестать мыть ее в посудомойке», – шутливо проговорил Поппе. «Бронзовая статуэтка называется «Рука Бога» и создана Карлом Миллисом. Это знали все, кроме Петра, но с ценой вы не очень угадали. На аукционе она стоила бы 50 тысяч крон». Он сделал театральную паузу. «И вот мы подошли к последнему объекту – эротическая скульптура, изображающая быка и корову. Вы дали за нее от 5 до 150 крон. «Продано?» – крикнула Кристина и стукнула кулаком по столу. «Боюсь, вы немного пожадничали», – возразил Фабиан. «Скульптура называется «Коровья свадьба» и создана очень талантливым скульптором родом отсюда. Из Эстерлена по имени Чивикс Лассе. Вероятно, он неизвестен широкой публике, но во всем мире есть коллекционеры, охотящиеся за его работами. И поэтому эта скульптура – самый дорогой предмет на столе. На международном аукционе она ушла бы за 20 тысяч евро. Поп поперхнулся коньяком. «Что ты говоришь? 20 тысяч за совокупляющихся быка и корову?» Кристина поджала губы. «Надо же, а я об этом ничего не знала». Улыбнулась она, слегка оттолкнув Винстона локтем в бок. Попа взял в руки деревянную скульптуру и принялся ее разглядывать. «Подумать только! Так тонко действовать топором! Какое мастерство! Просто шедевр! Понимаю, за что знатоки так ценят этого скульптора. Как ты сказал, его зовут? Чивикс Лассе? С этого момента она будет стоять на почетном месте у главного входа. Что скажешь, дорогая?» «Ни за что на свете», — решительно заявила Кристина. «Может быть, она и дорогая, но по-прежнему чудовищно уродливая. Продай ее, чтобы мы от нее избавились». Попа и Кристина продолжали переругиваться, но тут Винстон заметил, что Фаба и Анна обменялись многозначительными взглядами. Между ними происходила какая-то игра. «Фаба», — проговорила Анна, требовательно подняв брови. Фабиан развел руками. «Друзья», — сказал он, — «я вас разыграл. Никакого Чивикс Лассе не существует, эта скульптура ничего не стоит». Крякнув от разочарования, Попа со стуком поставил деревянную фигурку на стол. Остальные разразились громким смехом. «Надеюсь, вы меня прощаете?» Фабиан сделал обезоруживающий жест. «Этой штукой я хотел проиллюстрировать, как на вас влияют деньги. При оценке предметов я сталкиваюсь с этим постоянно. Когда люди узнают, что какой-то предмет очень ценный, они начинают смотреть на него другими глазами, замечают красоту, которую раньше не видели. Но ценность постоянно меняется. Вещи, которые еще несколько лет назад невозможно было продать, латунные лампы с бахромой, например, вдруг всплывают на международных аукционах по фантастическим ценам. И тут шведы тоже начинают думать, что это красиво. Короче, каждый видит то, что хочет видеть». Винстона розыгрыш Фабиана позабавил, а его рассуждения были созвучны тому, что он замечал в своей полицейской работе. С того момента, как человека объявляли главным подозреваемым, на него смотрели по-другому. И нередко следствие начинало просто искать доказательства, подтверждающие эту версию. Фабиан положил два пальца на бронзовую статуэтку. «Чтобы закончить нашу игру на мажорной ноте, скажу, что статуэтка Миллиса стоит не 50 тысяч, как я сказал, а 150 тысяч. Последние годы цены на него сильно поднялись». Попе просиял. «Тогда именно ее мы поставим на почетном месте в Большом холле. В свое оправдание могу сказать, что мне она всегда нравилась. А совокупляющихся животных мы бросим в камин», сказала Кристина с довольным выражением лица, указывая на деревянную скульптуру. «Забавная была игра, Фабиан. И еще раз спасибо за чудесный подарок». Винстон отметил, что ее прежняя неприязнь к Кандерле явно ослабла. «Осталось сказать последнее», — с довольным видом произнес Фабиан, поднимая свой бокал. Винстон сделал то же самое. В очередной раз он встретился глазами с Анной Тюхе, и снова она наградила его улыбкой. «Можно сказать, что вечер удался на славу. А завтра утром ему предстоит встретиться с Эспин, Кэл, Иво и включиться в новое расследование убийства. Очередной ребус, очередная головоломка. За ваше здоровье», — провозгласил Фабиан. «За наших хозяев и спасибо за чудесный вечер».